читай, читай. Так вот, где таилась погибель моя, мне смертью кость угрожала, из мертвой головы гробовая змея, шипя, между тем выползала, как черная лента вкруг ног обвелась, и вскрикнул внезапно ужаленный князь. Обычай хоронить коня вместе с его владельцем уходит корнями в индоевропейскую древность. Собственно, и сегодня братки заказывают для своих надгробных памятников полноразмерные мерседесы, а некоторых пишут, хоронят прямо вместе с любимым транспортом и, ясное дело, мобилой. Понятно, сначала помирал хозяин, и тогда убивали коня, чтобы похоронить их вместе, с любимыми не расставайтесь. Но бывает и очень часто, по понятным причинам, что первым умирает конь. Непорядок? Ну что делать? Придет черед и князя. Их связь мыслится неразрывной. Ведь что такое князь без коня? Все равно, что конь без князя. Только оседлав благородное животное, только слившись с ним, князь обретает власть. Он выделяется из толпы, он возвышается над толпой, он управляет, он несется вперед, куда еще не скоро добредет безликая масса в лопоточках. В этом контексте совершенно очевидно, что гробовая змея есть могильный червь, поэтически разросшийся до размеров мифологического чудовища, отнимающего жизнь у правителя. Змея напоминает о смерти. Змея символизирует смерть. Змея объединяет князя с конем, перевязав этот властный пакет крепкой пестрой лентой. Князь, конь и змея. Единая трехчастная конструкция — это и святой Георгий со змеем, это и Петр Великий, работы Фальконе, он же Медный всадник. Вперед-вперед рвется царь, поднявший коня, Россию на дыбы, прочь из отсталой старины, в Европу. Но змея, запутавшаяся в ногах коня, тормозит и душит все прекрасные порывы и поливает ядом все прогрессивные мечтания. Хрен тебе, а не Европа. Власть сакральна. Но не потому, что, как учит нас Никита Сергеевич Михалков, всякая власть от Бога. То есть она, безусловно, от Бога, но не от того, с которым Никита Сергеевич на короткой ноге. Власть сакральна, и поэтому она получает знамения, знаки и прочие инсигнии, которые она должна расшифровывать, трепеща и предчувствуя. Если явилась комета, то это царю, а не Сидору Кузьмичу угроза. Если случилось лунное затмение, то поколеблется как минимум одна из ветвей власти, к примеру, законодательная. Большому начальнику большое знамение, малому — малое. Но общее разложение общества привело к тому, что власть разучилась читать эти знаки. Я огорчена такой невнимательностью. Так Господь Вседержитель, весь в синих молниях и косматых кометах, явил тверскому губернатору Зеленину знамение. Нормальную гробовую змею, для удобства представленную в виде дождевого червя в кремлевском салате. Змея небольшая, да, но и Тверь, знаете, не Красноярский край, посеньки и шапка. Редуцированная змея показалась губернатору и предрекла скорую гибель. Скоро он выпустит поводья из рук и утратит бразды правления. Вместо того, чтобы прочесть свою судьбу в объедках зелени, уж куда ясней, адресное знамение-то, губернатор сфотографировал мифологического вестника и поглумился над ним, выставил в Твиттере на всеобщее обозрение. Погнался за инновационным трендом. Из президентской администрации раздался рокот. слабоумный. Они знают. У них знамение, небось, по два раза на дню. Граффити зловещие и все такое. Кремлевская техничка уже запарилась стирать ежедневный «Мене текел фарес» мокрой тряпкой. И фонарем на нем я освещаю след надписи и наготу червя. «Читай, читай!» — кричит мне кровь моя. «Р, О, С» — нет, я букв не различаю. А ты различай.